Заключение. Истории, основанные на реальных событиях, о которых шла речь в приложении, подтверждают, что ранний опыт оказывает большое влияние на дальнейшую жизнь. Не всегда нам бывает известно о детстве человека, но если удается узнать какие-то факты, становится ясно, что именно заложило основу его ожиданий. Вот несколько примеров. Когда в возрасте 6 лет Джон Гаррисон, о котором идет речь в книге «Долгота», заболел оспой и оказался прикованным к постели, ему дали наручные часы. Несколько долгих недель его единственным развлечением было разбирать и собирать часовой механизм. В результате у него сформировались нейронные связи, поддерживавшие такой тип мышления, которым окружающие не обладали. Когда в подростковом возрасте Джон помогал отцу в плотницком деле, у него тоже формировались особые нейронные связи. Когда он стал достаточно взрослым, чтобы заниматься чем-то самостоятельно, то спроектировал часы из дерева, а затем он услышал о премии за решение проблемы с определением долготы. У него были все основания надеяться на ее получение. Практический опыт, который он приобрел, уже подготовил его мозг к решению подобной задачи. Мать Наполеона III постоянно внушала ему, что он будет управлять Францией. В это было сложно поверить, учитывая, что после падения Наполеона I мальчик рос в ссылке в Германии и не имел поддержки во Франции. Тем не менее, он вырос, вернулся в Париж и после ряда заговоров захватил власть. К этому привели его ранние ожидания. Игнац Земмельвейс занимался акушерством, потому что ему отказали в приеме во всех других местах. В то время это была наименее престижная медицинская специальность. В начале карьеры Земмельвейс получал столько отказов от коллег, что не верил в их добрые намерения. Можно представить, насколько это осложнило его попытки общения с медицинским сообществом в дальнейшем. Георг VI с детства привык к суровому обращению со стороны отца, слуг и даже школьных товарищей. Он постоянно ожидал выговора и нагоняя, а потому, когда начинал говорить, мозг выбрасывал в организм гормоны стресса. Когда на глазах у 11-летней девочки, героини книги «Сицилийка», убили отца, она молчала, чтобы спасти свою жизнь. Но чтобы что-то сделать, она начала вести журнал, в котором фиксировала, куда ходили и чем занимались убийцы. 7 лет спустя, когда мафия убила ее брата, эти подробные записи помогли полиции посадить убийц за решетку. Для Марио Пьюза преступный мир был неотъемлемой и привычной частью его детства. Представьте себе ребенка, который наблюдает, как его любимый старший брат становится уважаемым человеком. Представьте, какое отношение формировалось у ребенка к деньгам, когда он видел столько наличных. В его мозге образовывались нейронные связи, действие которых проявилось гораздо позже, уже во взрослой жизни. Мэри Лики много общалась с археологами, когда ей было 11 лет. Она видела, насколько они увлечены своей профессией и каким уважением пользуются. Более того, они с вниманием относились к Мэри как к полноправному участнику дискуссий, когда беседовали с ее родителями. Легко представить, что это способствовало формированию у нее нейронных связей, заставивших ее стать археологом, чтобы получить желанное вознаграждение. Археологические нейронные связи Мэри Лики начали формироваться еще раньше. За 100 лет до ее рождения в каменоломнях в Англии один из ее дальних родственников обнаружил артефакты каменного века. Ему удалось даже найти каменные топоры, похожие на те, что Мэри находила на раскопках в Африке. При поддержке общества собирателей древностей родственник Мэри опубликовал статью о том, что человек появился гораздо раньше, чем принято считать. К сожалению, его взгляды намного опередили свое время и были отвергнуты научным сообществом. Мэри услышала эту историю в раннем возрасте, и, вероятно, она произвела на нее впечатление. В итоге Мэри завершила работу, которую начал ее родственник. Ричард Лики, автор книги «Воины в дикой природе», рассказывал, что с ранних лет стремился к самостоятельности и хотел сам себя обеспечивать. Это становится понятным в свете комментария Мэри Лики, что ее муж всегда был особенно строг к Ричарду и относился к нему словно к сопернику. Похожее поведение принято у горилл. Когда самец достигает половозрелого возраста, отец начинает относиться к нему как к сопернику, и молодой самец покидает группу ради собственной безопасности. Когда молодой Ричард начал самостоятельную жизнь, он не планировал идти по стопам отца. Но все детство он провел на раскопках, буквально впитывая в себя научную методологию. Неосознанно у него развивались очень важные навыки, и в конце концов он нашел им достойное применение. Букер Вашингтон на собственном печальном опыте знал, что такое детский труд. Он мечтал получить образование и долгие годы ждал этой возможности. В результате он всю жизнь горел желанием помогать людям получить образование. Возможность учиться была для него бесценной. Сегодня всеобщее школьное образование гарантировано гражданам США законом. И для детей этот процесс редко бывает желанным. Они воспринимают школу как неизбежность, с которой нужно мириться. По сравнению с детским трудом, школа — это награда, но вот в сравнении с играми и современными развлечениями преимущества школы становятся не столь очевидными. Сегодня у детей сформировались ожидания, что обучение должно быть занимательным. Они даже отказываются учиться на том основании, что это не весело. Это замкнутый круг, потому что немногие вещи в жизни приносят удовольствие, пока у человека не выстроены базовые нейронные связи для их обработки. Когда взрослые поощряют отказ детей учиться, у детей не формируются базовые нейронные связи для обучения, и это наносит им непоправимый вред. Букер Вашингтон мечтал учиться, потому что на основе своего раннего опыта воспринимал это как вознаграждение. Используйте свои связи. В период раннего детства в мозге каждого человека формируется большое число нейронных связей. Они настолько эффективны, что человек опирается на них на протяжении всей жизни. Суть не в том, чтобы в чем-то обвинить родителей, а в том, чтобы понять, как мозг создает картину мира. У вас исчезнет необходимость искать причину ваших успехов или неудач в окружающем мире, когда вы поймете, что это дело только ваших рук. Ваш ранний опыт был уникальным. Он запрограммировал ваш мозг видеть мир уникальным образом, и вы можете воспользоваться этим, чтобы делать то, что никто больше сделать не способен. Не стоит сожалеть по поводу нейронных связей, которых у вас нет. Найдите достойное применение тем, что у вас сформированы. Книгу читала Юлия Бочанова.